Из ординаторской выпорхнула Лидочка. «Ой, Валентин Иванович!» — лицо ее просветлело. «А на операцию не хотите? Там и Варвара Никитишна, и главный...» Операция только еще начиналась. Раненый лежал под маской с хлороформом и считал. Варвара Никитична и главный хирург осматривали рану. Они были все в белом, открытыми оставались части лба, глаза, переносица. Свет мощных ламп от рефлектора придавал глазам особый, неестественный блеск. Сафронов отметил это для себя и тоже склонился над раной. Раненый дернулся. «Что там?» — прогудел главный. «Усилить дозу». «Вы что, гады, мать вашу!» Раненый начал ругаться, но вскоре утих и захрапел. «Поверните голову на бок», — распорядилась Варвара Никитична. «Поправьте ему язык». «Скальпель!» — потребовал главный. Через мгновение в руках главного сверкнул скальпель. И тут случилось непредвиденное. Варвара Никитична вдруг покачнулась, выронила крючок и повалилась на Сафронова. «Вы на ее место!» — невозмутимо приказал главный сестре, которая давала наркоз. «Быстро!» Сафронов вывел Варвару Никитичну в предоперационную, крикнул Лидочку. Потом они все перешли в ординаторскую. Варвара Никитична сидела у распахнутого настежь окна и молчала. Лицо у нее было бескровным. Губы синие, седая прядка выбилась из-под шапочки, и ветерок то и дело забрасывал ее на лоб и глаза. «Сколько же ей лет?» — подумал Сафронов, как-то впервые ощутив огромную разницу между ним и этой уставшей женщиной. Вероятно, они сидели долго, потому что уже окончилась операция, и главный вошел в комнату. «Домой и завтра отдохните». «У меня ж группа», — негромко возразила Варвара Никитична. «Отдых», — приказал главный, и, повернувшись к Сафронову и Лиде, добавил, — «сопроводите». Их встретила старушка, вся в лучиках-морщинках, поклонилась и заговорила громко, наклоняясь к Варваре Никитичне. «Поспала, молочка выпила, вроде отошла». Комнатка была заставлена саквояжами, чемоданами, сумками, так что приходилось протискиваться, боясь как бы что ни задеть и не уронить. «Мамочка, а там кто?» — послышался тоненький голосок, такой тоненький, что Сафронову показалось, что из угла пискнул котенок. Но тут из кровати поднялась девочка, такая желто-бледная и худая, что походила на стеариновую свечку. У Сафронова сжалось сердце. До этого он как-то не думал, что Варвара Никитична, помимо работы и группы, может иметь семью, ребенка, что у нее может быть своя личная жизнь. До этого момента он видел в ней лишь строгого ассистента, хирурга госпиталя, своего толкового наставника. «Вот хорошо-то!» — прерывая его размышления, зашептала старушка. «Хоть вы заявились, а то ведь она мается без мужиковских рук. Так мается, бедняга!» «Что вы там шепчете, Авдотья Дмитриевна?» — спросила из угла Варвара Никитична. «Лучше согреть к нам чайку. Лидочка, приглядите, пожалуйста». Она вышла из комнаты, и старушка зашептала Сафронову. «Или вот дрова. Достали мы, а не наколоть, не напилить. Мои мужики на войне, соседские тоже. Приезжал по весне Митрий, наготовил, так уж все на исходе». «Да, да», — соглашался Сафронов, не зная, что сказать и что сейчас сделать. Чтобы сгладить неловкость, он подошел к девочке. «Вот, смотри-ка», — он отвел большой палец левый и накрыл его правый. «Раз!» — отдернул руку, а палец согнул, спрятал. «Нет пальчика». Неожиданно девочка заплакала, тоненько и жалобно. «Что, что?» — прибежала Варвара Никитична. «Дядя пальчик оторвал». «Так вот он, вот!» — пытался успокоить ее Сафронов. «Дядя пошутил», — сказала Варвара Никитична, прижимая дочку к груди и поглаживая ее по голове. «Дядя у нас шутник».